Сначала все шло хорошо. Руфин вывел свой легион против Букалов, и те, как и ожидалось, разгромили его. Затем в Египет прибыл Кассий Овидий, генерал из Антиохии. Он умело изматывал мятежников, вел переговоры с их вождями, но не торопился с решающим ударом. Все шло идеально, с горечью подумал Публий. Но тогда его окружение пришло с авантюрной идеей использовать ситуацию, чтобы выстроить новую политическую реальность. Если восточные провинции будут страдать от удаленного правления Марка Аврелия, почему бы им не обрести независимость? Кассий Овидий стал целью этих разговоров. Осторожно, намеками ему намекали, что империя на севере ослабела, что престарелый император не способен защитить Восток, а юный Коммод еще слишком молод. «Это ваш шанс», – звучало между строк. Генерал оказался восприимчив к идее. Он согласился, что восточные провинции нуждаются в самостоятельности, и дал понять, что готов взвалить на себя это бремя. Публий тогда едва не рассмеялся в лицо доверчивому воину. «Дурак этот генерал. Хороший воин, но никакой политик. Рим слишком силен для того, чтобы позволить Востоку отделиться. Разве недавняя война с Парфией не должна была быть этому доказательство? Генерал нужен лишь как жертва на алтарь местных инитерсов. Его роль сокрыть все недостачи, что накопились тут. Все свалит на него, а дальше будут жить как жили. Бремя, он с радостью возьмет это на себя, не понимая, что станет лишь жертвой в чужой игре. Но затем все рухнуло. Император прислал своего легата. Молодой Квинт Корнелий Регул спутал все карты. Слишком рьяный, слишком настойчивый в своих расследованиях. Его присутствие разом охладило разговор о восстании и вынудило всех участников планов затаиться. Публий снова посмотрел на гостей. Одни выглядели растерянно, другие испуганно. «Итак, уважаемые», — произнес Тарквад, обводя взглядом собравшихся. Его голос был спокоен, но в нем ощущалась сталь. «Положение обязывает нас быть предельно точными. Один неверный шаг, и все рухнет». За столом сидели те, кто еще недавно считал себя хозяевами ситуации. Теперь же их лица выдавали тревогу. «Легат слишком рьяно взялся за дело», — заметил Тиберий Брут, что тоже тут присутствовал. «Этот Регул он буквально носом землю роет, ищет любые зацепки. Если он свяжет нас с теми, кто допустил злоупотребление». «Что значит допустил?» — резко перебил другой гость. Марк Секстицилер, бывший центурион, ныне управляющий транспортировкой зерна. Его голос был полон раздражения. Эти злоупотребления были необходимы, чтобы обеспечить нужды империи. Но легат этого не поймет. Он юный горяч, и ему нужны результаты, чтобы вернуться в Рим героем. «А если он не вернется?» — сухо спросил Тиберий, прищурившись. В комнате повисла тишина. «Почему бы и нет?» — пожал плечами Цилер, ломая возникающее напряжение. «Мятежники еще не уничтожены до конца. Один рейд, и вот, трагическая случайность. Это глупо», — отрезал Тарквад, ударив ладонью по столу. «Во-первых, будут свидетели. Всех не убрать, кто-то да ускользнет. Во-вторых, где легат, а где мятежники? Это сразу вызовет подозрения. И, наконец, самое главное, он замолчал, чтобы усилить эффект. Это не решает проблемы. Напротив, только привлечет внимание императора. Вы забываете, что он не может позволить себе потерять Египет». «Тогда что?» – спросил Тиберий, пожав плечами. «Подкуп», – спокойно предложил Тарквад, откинувшись на спинку кресла. «Зачем воевать там, где можно купить? Царь Филипп это отлично показал. Регул молод, амбициозен. Ему нужны деньги, влияние, карьера. Если мы предложим ему достаточно, он забудет о расследовании и отправится с триумфом в Рим. К тому же, я общался с ним. У меня сложилось впечатление, что это его активность». Он махнул рукой. «Как раз и есть намек нам». Все задумались над этим. Выглядело как решение. Не идеальное, зато надежнее. А Касси, вмешался Каллистрат Евдокс, влиятельный купец, сидящий чуть поодаль. «Если Регул больше не будет проблемой, зачем нам этот генерал? Его поддержка в качестве возможного императора Востока становится излишней. Хотя траты, траты будут», — вздохнул Тарквад, — «но мы люди терпеливые. Сохранив то, что имеем, мы не только компенсируем затраты, но и приумножим богатство. А генерал, его амбиции станут опасны. Никто из нас не даст гарантии, что император, разгневавшись, не сменит многих из нас, подавляя мятеж. Надеюсь, никто не сомневается, что даже сейчас Рим способен затопить Египет кровью». «Тоже верно», — неохотно подтвердил Цилер, мрачно кивая. Молчание в комнате теперь было согласием. Каждый из собравшихся понимал, на кону их жизни, а не только позиции и богатство. «Тогда решено», — заключил Таркват, поднимаясь из кресла. «Подготовьте все необходимое для встречи с Регулом, и помните, это наш единственный шанс избежать катастрофы». Собравшиеся медленно поднялись, переглядываясь. Таркват задержал взгляд на каждом из них. Глава 12, 926-173, май, Корнунд, Паннония. Как обычно, в начале года на военном совете решили наметить стратегию на предстоящую кампанию. Главной темой обсуждения была проблема квадов. Несмотря на заключенное с ними перемирие, они продолжали помогать своим сородичам Маркоманам, подрывая наши усилия в регионе. Перемирие с варварами, как показал опыт, редко значило настоящий мир. Для них это всего лишь передышка, время для накопления сил. Квады всегда будут искать выгоду, сказал Помпейн, хмуро глядя на карту. Если мы их не усмирим сейчас, то рано или поздно они ударят нам в спину. Они уже это делают, добавил Пертинакс. Их помощь Маркоманам прошлым летом была очевидна, и только слепой этого не заметил бы. Считаю, что это уже повод для Цасусбелли. Я внимательно слушал, стараясь не упустить деталей. Отец указал на карту, где были обозначены основные поселения квадов. Эти земли служат базой для их набегов. Они, конечно, обещали соблюдать перемирие, но их слово ничего не стоит. Теперь, когда Маркоманы зализывают свои раны, мы можем уделить внимание квадам. Что же вы предлагаете, Август? Спросил один из легатов. Марк Аврелий ненадолго задумался, а затем твердо произнес. Мы должны разбить их. Раз они нарушили перемирие, они сами развязали нам руки. После победы мы продвинем своего вождя, которого заставим их признать. Это ослабит их и принесет порядок на этой части Лимиса. Совет продолжался еще несколько часов. Мы обсуждали маршруты, обеспечение армии, численность сил и возможные дипломатические шаги для изоляции квадов от потенциальных союзников. Несмотря на воинственный настрой, все планировалось основательно и с учетом всех возможных трудностей. Я чувствовал, конец войны не близок, но этот год станет переломным в войне на севере. 926-173, май, резиденция префекта Египта, Александрия. Квинт Корнелий Регул потягивал дорогое вино из золотого кубка, внимательно изучая собеседника. Густой аромат винограда из долин Нила наполнял воздух, придавая встрече налет притворной роскоши. Префект Египта, Публиавит Таркват, с легкой улыбкой откинулся в кресле напротив, своим видом излучая уверенность и довольство. Квинт не мог не восхититься проницательностью молодого Цезаря. Коммод предостерег его о подводных камнях задания, изощренной круговой поруке, попытках саботажа и скрытых интригах. Все это, как оказалось, было правдой. Расследование вскрыло множество несоответствий, но, как и предполагал Цезарь, противодействие было ощутимым. Этот легион не просто так погиб, размышлял Квинт, мельком оглядывая кубок. Погибшие солдаты стали жертвой не только вражеского оружия, но и человеческой жадности. Он уже понимал, что это дело не просто следствие некомпетентности или случайности. Здесь была интрига, тщательно завуалированная. Префект наверняка знал больше, чем показывал, но был ли он замешан сам? Квинт Корнелий Регул сделал последний глоток вина и поставил золотой кубок на мраморный столик. Аромат муската все еще витал в воздухе, но сам он уже не чувствовал вкуса. В его голове рождались стратегии. Публиавит Таркват, чуть наклонившись вперед, с вниманием рассматривал молодого легата. Складки на его лбу выдавали напряжение, хотя он старался сохранять непринужденный вид. «Итак, как продвигается ваше расследование, легат Корнелий?» Наконец спросил он, прерывая затянувшуюся паузу. Квинт ответил с легкой улыбкой, не спеша. «Неплохо, префект. Конечно, есть препятствия, но они вполне преодолимы». Таркват на мгновение замер, а затем откинулся в кресле. «Верно, нет проблем, которые нельзя было бы решить», — протянул он. «Но, знаете, легат, мне кажется, что в Риме сгущают краски. Да, были некоторые перегибы, но виновники выявлены и уже несут наказание». Квинт едва заметно вскинул бровь. «Виновники?» – переспросил он, явно намекая на недостаток конкретики. Таркват понял намек и продолжил. «Конечно, не все идеально, но нужно учитывать, что Египет – провинция сложная. Проблемы неизбежны. Однако сейчас, когда мятежники на грани разгрома, не лучше ли направить усилия на стабилизацию?» Квинт кивнул, давая префекту пространство для маневра, но не сказал ничего. Таркват улыбнулся, уловив молчаливое согласие, и добавил: «Я думаю, в такое трудное время для Рима, когда война на севере затягивает ресурсы, не стоит создавать лишних беспокойств». Квинт опустил взгляд на кубок, словно обдумывая услышанное, а затем медленно поднял глаза на префекта. «Вы правы, война на севере важна для всех нас», — согласился он. «Возможно, здесь, в Египте, это не так ощущается, но я вас уверяю, успех на Дунае имеет значение даже для этой провинции». Тарквад улыбнулся, но в его глазах мелькнуло раздражение. Легат не торопился показывать своих намерений. Он решил действовать прямолинейно. «Именно поэтому, легат, я предлагаю замять это расследование. Мы решим все здесь сами, без шума и лишних жертв. А вам, за беспокойство», — он сделал паузу, оценивая реакцию Квинта, — «мы готовы предложить достойный подарок». Квинт спокойно выслушал, выдержал паузу, а затем склонил голову. «Щедрое предложение, префект. Однако вы понимаете, что я не могу вернуться к императору вообще без ответа». Тарквад развел руками. «Конечно, но мы можем предоставить такой ответ, который устроит всех». Квинт наклонился вперед, словно вступая в переговоры, и сказал: «Ответ, префект, должен быть убедительным. Если он вызовет новые вопросы, ваш подарок не спасет мою шею. Вы же не сможете защитить меня в этом случае». Тарквад, казалось, неохотно кивнул. «Вы правы, но что вы предлагаете?» — пожал плечами префект. Квинт выдержал паузу, словно взвешивая слова. «Мне нужны факты, которые позволят мне закрыть дело. Это включает четкие ответы виновных. Кто-то должен понести наказание». Тарквад нахмурился. Это был торг, и он знал, что пути назад уже нет. «Хорошо, допустим, я могу вам предоставить, скажем, одного виновника. Например, сборщика Тиберия Брута. Его действия, мягко говоря, были излишними». Квинт кивнул, признавая разумность предложения. «И информация о фактическом состоянии легиона, о причинах, приведших к мятежу. Это позволит мне убедить императора, что все под контролем». Публий задумался. Для него было очевидно, что с ним торгуются. А если есть торг, то есть возможность договориться. Вопрос лишь в цене. Далее он старался осторожно ограничиться лишь подарком. Квинт напирал на показательное наказание и ответы. Не хотелось ни того, ни другого. Но обратного пути уже не было. Легата нужно было купить. Семья его слишком значима, чтобы устраивать с ними проблемы на ровном месте. В итоге, они сошлись на том, что префект приоткрывает ему местные расклады, жертвой делают сборщика Тиберия Брута, который ему уже был поперек горла, и в принципе, сейчас, терял то значение, что имел до начала проблем. Им можно пожертвовать. А Квинт, со своей стороны, успокаивает императора, про местные проблемы молчит. Легион погиб героически и торгически, будучи зажат в коварной ловушке. Кассий Овидий успешно давит мятеж. Все вернется в прежнее состояние. Если бы не Коммод, то легат вряд ли пошел на такое соглашение. Он понимал, что это предательство, а главное, понимал, что отказав, точно бы усугубил. Было плохо и так, и этак. Квинт улыбнулся, но не слишком широко, чтобы не выдать свое облегчение. Он знал, что выиграл битву, но война за Египет еще не окончена. Префект ничего не упомянул про то, чтобы ничего не говорить Цезарю, про себя усмехнулся Квинт. Коммод объяснил про начало долгой игры. Сейчас действительно нужно успокоить все стороны для успешного ведения войны. 926-173, август, земли Квадов. Эта кампания запомнилась благодаря одному удивительному событию, которое уже успело обрасти слухами и легендами. Даже Декстер, рассказывая мне о нем, честно признался, что трудно отделить правду от вымысла. Но история была слишком яркой, чтобы ее не услышать. Плюнув, рассказал все, что говорят люди. Выходила очень интересная история, и понятно, почему она так обрастает измышлениями. Я с отцом в это время находились в главной ставке, поэтому можем полагаться лишь на доклады и слухи. Начало июня выдалось знойным и сухим, и 12-краткая легион Фульмината Молниеносный оказался в сложной ситуации. В ходе маневров легион попал в ловушку, окруженный превосходящими силами квадов. Квады же контролировали единственный источник воды, что сделало положение римлян еще более отчаянным. Легионеры начали возводить оборонительные сооружения, понимая, что бой в таких условиях невозможен. Квады не торопились нападать, уверенные в своей победе. Более того, рассказывали, что они подходили к римским укреплениям, предлагая фляги воды за немыслимую цену или глумливо спрашивая, как идут дела без воды. Зная воинский юмор всех времен и народов, я легко представлял эту картину, когда глумятся над бессилием противника. Через неделю припасы воды иссякли. Гонцов, пытавшихся прорваться за помощью, квадские воины ловили и демонстративно казнили. Моральный дух легиона был на исходе. Солдаты поняли, что, возможно, лучше было бы сражаться в полную силу, чем ждать мучительного конца. И тут начинается самое интересное. Источники расходятся. Кто-то утверждал, что в легионе был египетский маг или жрец. Кто-то говорил о таинственной рабыне-девственнице, которая своей молитвой вызвала дождь. Каждый рассказывал эту историю, добавляя детали, которые соответствовали его вере или взглядам. В итоге, в ходе какой-то молитвы или ритуала, небо заволокло тучами, и пролился сильный дождь. Солдаты, страдающие от жажды, подставляли шлемы, плащи и кувшины, чтобы собрать драгоценную воду. Живительная влага вернула им силы и веру. А затем, по уверениям рассказчиков, словно знак самих богов, молния ударила в лагерь квадов. Легат, быстро оценив ситуацию, собрал легион для решительного удара. Под проливным дождем, оглушенные неожиданностью, квады, охреневшие от неожиданности, не смогли сопротивляться слаженной атаке римлян. Их лагерь был разгромлен, спаслись лишь те, кто пытался бежать. В общем, для легиона это событие стало символом их божественной защиты и триумфа. Для армии – мощным моральным подспорьем, поднявшим дух воинов, изнуренных затяжной войной. Для квадов же – еще одним подтверждением силы Рима, хотя и не окончательным. Они продолжали сопротивляться, несмотря на поражение. Жаль, молниеносный не был таким, когда квады убегали, чтобы разбить их окончательно. Но это никто не ставит им в вину. Они и так совершили подвиг, без дураков. В конце концов, квады запросили переговоров. Мы заставили их выбрать вождем Фуртиуса, знатного квада, долго жившего в империи и разделяющего наши ценности. После долгих споров, клятв, мольб и угроз, квады наконец согласились. Император решил, что удерживать здесь всю армию нет смысла. Вместо этого оставили гарнизон, который должен был защищать нового вождя и следить за порядком. Теперь мы готовились к обратному пути. Рим вновь показал свою силу, но я понимал, эта война еще не завершена. Когда мы вернулись в Корнунт, отчета от Квинта Корнелия Регула все еще не было. Однако я не беспокоился. Это не срочно. Важнее оказалась другая новость, которая прибыла официально, от имени самого легата, прямиком для императора. Как и ожидалось, отчет был составлен так, чтобы успокоить. Овидий Кассий подтвердил свою репутацию искусного полководца, сумев через интриги, выжидание и изматывающую войну подавить бунтовщиков и вернуть порядок в провинцию. Все выглядело благопристойно. Виновные названы, основные проблемы устранены, мятежники подавлены, Египет вновь стабилен. Казалось, все прекрасно. Это была хорошая новость не только с военной точки зрения, но и в экономическом плане. Египет – житница империи, а его зерно жизненно необходимо для обеспечения Рима и других провинций. Империя уже начинала ощущать трудности с продовольствием. До голода, конечно, дело не дошло, но продолжись такая ситуация еще год-два, катастрофы было бы не избежать. Если там действительно все настолько запущено, как предполагалось, то я рад, что Квинт не пошел на пролом. Рисковать человеком, который мне верен, было бы непростительно. Пусть все эти твари, уверенные, что смогли его подкупить, думают, что им удалось сохранить свои интриги в тайне. Они получили то, чего хотели. Император спокоен, сообщение указывает на успех, и ни у кого не возникнет лишних вопросов. Но я-то знаю, что это лишь завеса. Как там все на самом деле, еще предстоит разобраться. Просто не сейчас, не в разгар войны. После войны, когда империя окрепнет, у меня будет возможность вернуться к этим вопросам. И тогда мы узнаем, кто действительно виноват, и что скрывается за этими полуправдами. Однако этот эпизод оставил ощущение хрупкости нашего положения. Одно восстание в ключевой провинции, и вся империя может оказаться на грани краха. Мне станет уроком, что стратегическая стабильность – это не только легионы, но и разумное управление. На этом можно было поставить точку в египетской истории, вновь сосредоточив все внимание на северных рубежах. Тем не менее, дали о себе знать и другие направления. Диди Юлиан, командующий Рейнской границей, рапортовал о еще одном отраженном вторжении хаттов и гермундуров. В то же время хавки совершили дерзкий набег на побережье Галлии и Бельгики. Это уже выглядело куда серьезнее, чем прежние годы, когда варвары лишь прощупывали наши силы, становилось ясно, что этот регион превращается во вторую по важности арену после Маркоманской войны. Рейн становится новой головной болью, заметил отец на совете. Пока мы заняты Маркоманами, там назревает новая угроза. Нужно довести до конца дела здесь, предложил Пертинакс, указывая на карту. Только после этого мы сможем сосредоточиться на Рейне. Я, внимательно слушая, осознавал параллели между двумя фронтами. Роль Дуная на севере играл Рейн, и проблемы здесь повторялись с пугающей точностью. Разница была лишь в том, что маркоманская проблема имеет решение. Рейн же оставался источником постоянной угрозы, на которую не хватало ни времени, ни сил. И, наконец, третьей точкой напряжения оставались племена Маури, которые продолжали дерзко грабить наши провинции в Испании и Африке. Конечно, они создавали значительные неудобства, но все же не представляли такой критической угрозы, как маркоманы или проблемы на Рейне. Маури – это головная боль, но не смертельная, заметил Помпей на одном из советов. Их можно гонять кавалерией, пока мы не освободим силы. Я внимательно слушал обсуждение и видел в этом рациональное зерно. Решение проблемы Маури возможно только после того, как мы установим крепкий тыл на севере. Пока же наша кавалерия продолжала выдавливать их из полуострова, уничтожая лагеря и отбивая захваченное имущество. Скорее всего, окончательно выдавим их лишь в следующем году, заключил Пертинакс, разглядывая карту. Я молча согласился. Лишь избавившись от варварской угрозы на Дунае и Рейне, мы сможем обратить полное внимание на Испанию. Пока же Маури оставались раздражающим фактором, но не приоритетом. 926-173, декабрь, Корнунд, Паннония. Недолго языги смогли обойтись без своих набегов. Казалось бы, уроки кастабаков и покоренных маркоманов должны были предостеречь их, но варваров это ничему не научило. Приходилось учить каждого отдельно, силой, чтобы хоть немного скорректировать их поведение. Маркоманы, хоть и стали нашими клиентами и больше не готовились к новым вторжениям, все же вызывали подозрения. Наши разведчики нередко замечали их в гостях у квадов и языгов. Советники предполагали, что следующий удар стоит ждать именно от этого союза. И варвары, как всегда, не разочаровали. Поздней осенью языги решились на очередной набег в Паннонию. Их легкая конница с легкостью пронеслась по провинции, оставляя за собой сожженные деревни, разграбленные дома и множество плененных. Догнать такую армию непросто. Однако их жадность сыграла нам на руку. Уже на обратном пути, считая, что набег удался, они попытались переправиться через замерзшую реку. Именно там мы с отцом устроили им засаду. Схватка была яростной, но мы отбили большую часть полона, спасая захваченных жителей. Увы, разрушения и убитых уже не вернуть. Эта победа оказалась горькой и далекой от триумфа. К тому же, вскоре пришли новые тревожные вести. Наш ставленник, Фуртиус, был свергнут у квадов. Его место занял новый вождь, Ариагис. По слухам, этот человек был настроен крайне враждебно к Риму и уже готовился продолжить войну. Они снова попробуют свои силы весной, мрачно заметил отец, читая отчеты. И предсказания оправдались. Весной 927 года мы встретили квадов уже на нашей стороне реки. Их сопровождали неугомонные языги. Мой личный счет к этим племенам неуклонно рос. Маркоманы, казалось, могли бы уступить им в этом списке раздражения. Наши стратеги все чаще говорили о необходимости полного покорения и учреждения провинции Сарматия. Очевидно, что лишь кардинальные меры смогут стабилизировать эту часть империи. 927-174, конец осени, Корнунд. Паннония. Кампания против квадов наконец завершилась. Это оказалось куда более утомительным испытанием, чем походы предыдущих лет. Однако и победа оказалась весомее, как и достигнутые результаты. Квадам не помогли ни поддержка языгов, ни заверения маркоманов. Их вождь, Ариагис, был схвачен и представлен перед лицом Августа. Отец решил не предавать его смерти, но и оставлять опасным символом среди своих не стал. Ариагиза отправили в ссылку в далекую Александрию. Теперь он точно не сможет мешать нашим делам. Кампания потребовала ряда мелких, но изматывающих стычек. Квады избегали генерального сражения, надеясь ослабить нас изнурительными маневрами. Однако их планы не сработали. Мы разбивали их по частям, шаг за шагом приближаясь к финалу. Это затянуло кампанию и потребовало большего внимания, но все же переломило их сопротивление. Наконец, старейшины и вожди квадов поняли, что дело проиграно, и запросили переговоры. Мы выставили строгие условия. Все переговорщики передавали нам почетных гостей, то есть заложников. Рим больше не мог позволить себе верить варварским клятвам. Также мы потребовали предоставить вспомогательные войска, которые сразу же были распределены по гарнизонам, чтобы рассеять их силы. Полностью полагаться на них пока не приходилось, но это был важный шаг для закрепления мира. Вот теперь можно разобраться наконец с языгами. Я откинулся на спинку стула, размышляя о завершившейся кампании. Мой взгляд невольно остановился на Сигрун. За время она сильно изменилась. Сломленная поначалу, она теперь вела себя покорно, хотя ее дух варварства все еще сквозил. «Маркоманы и вандалы не так уж близки, как кажется», — говорила она мне однажды, обучая меня своему языку. «Они понимают друг друга с трудом, а с нашими соседями с востока, готовыми или бургундами, связь еще слабее. Ее уроки давали мне ключи к пониманию. Маркоманы, франки, алиманы, саксы, все они условно принадлежали западной группе. Восточные же, вроде готов, вандалов и гиппидов, отличались сильнее. Северяне, сви, даны, норманы, мне пока были безразличны, но сведения о разделении германцев на группы укрепляли мою уверенность. Единый союз между ними возможен, но труден. Это могло сыграть нам на руку. Сигрун также продвинулась в изучении латыни. Ее прежние знания были ограничены торговыми выражениями, которыми пользовались римские купцы, заходя в ее селение. Тем не менее помогло наладить общение в начале. Теперь же я обучал ее чтению. Для нее это была настоящая магия. С одной стороны, ее уважение ко мне росло. С другой, я видел, что задача избавить ее от варварства по-настоящему далека от завершения. Что же касается ее личной жизни, Тертуллиан, похоже, нашел в ней что-то, чего я никогда не замечу. Они наладили общий язык, и, судя по всему, их общение выходило за рамки простого интереса. Я не вдавался в эти шашни. Если им это нужно, пусть будет так, лишь бы их отношения не мешали делу. 927-174, декабрь, Корнунд, Паннония. Притория зимой была теплой, несмотря на холод снаружи. Огонь в жаровнях горел круглосуточно, наполняя помещение мягким теплом и легким запахом древесного угля. На стенах висели плотные ткани, приглушающие звуки снаружи и сохранившие тепло внутри. Я встал из-за массивного деревянного стола, покрытым картами и свитками. Угловая лампа бросала золотистый свет на его сосредоточенное лицо. В углу Тертуллиан тихо шептался с Сигрун, обсуждая новый перевод. Взяв стул, я пересел к жаровне, глядя на угли и язычки пламени. Что-то всегда притягательное есть в разглядывании пламени. Оно словно гипнотизирует, уводит в мир мыслей и воспоминаний, где реальность становится размытой, а время – текучим. Я смотрел, как языки огня пляшут, и размышлял о том, что было сделано, и что ожидает нас в будущем. Здесь, в Империи, нет привычного мне новогоднего обращения под бокал вина или желания подвести итоги года. Здесь Новый год празднуют зимой, в день, когда консулы вступают в должность, 1 января. Это время торжеств, подношений Янусу и обмена подарками. Когда-то для меня это было открытием в новой жизни, так как ранее считал, что Новый год праздновали весной. Оно так и было, на самом деле, но ранее, что и сохранилось в названиях некоторых месяцев. Иное значение праздника, но привычно. Оставим как есть. Хотя логичнее было бы начинать год весной, когда пробуждается новая жизнь. Разве не тогда нужно вешать флажок начала, хотя разные народы империи празднуют по-разному? Однако это просто мысли, блуждающие вслед за пляшущими огненными языками. Я уже почти взрослый. В прошлой жизни это все еще считалось детством, временем игры и заботы. Здесь же совсем иначе. Детство заканчивается рано, и опасно оставаться наивным, когда тебя окружают интриги, войны и политика. Я уже побывал на войне, видел кровь, смерть, страх. Какое тут может быть детство? Лишь формально я еще не взрослый, а по факту все это уже признали. Решенные проблемы сменяются новыми. Так будет всегда. Никогда не настанет время без трудностей, и это нужно принять как неизбежное. Вот и сейчас в лагерь прибывают представители сенаторских семей, наследники, молодые патриции, желающие наладить со мной отношения. Вначале я воспринимал это благожелательно. Дружеские связи, новые знакомства, укрепление союзов. Однако чем больше их становилось, тем сложнее становилось взаимодействие. Одни дружат с теми, а с другими враждуют. Третьи нейтральны, но поддерживают брачные союзы с четвертыми. Все это создавало сложное паучье полотно интриг и интересов, где нужно учитывать каждую нить, где каждый тянул нить в свою сторону. Я понимаю, что эта сеть усложняет управление и, главное, ограничивает его. Это далеко от абсолютной власти, и это нужно решать. Но те решения, что приходили в голову, были хоть и заманчивыми, но отнюдь не действенными. Убрать всех неудобных, подавить недовольных – это глупость. Все эти вопросы требуют времени и терпения. Я не верю в то, что можно достичь всего за одну жизнь. Те, кто утверждает обратное, либо лгут, либо довольствуются поверхностными победами. Я для себя трезво оценил. Мое время ограничено, и моя задача – не решить все, а обозначить верные направления. Ладно, что-то я совсем расклеился. Хорошо, что в тренировках с Фустом все идет отлично. Я уже вижу результаты своих усилий. Тело становится крепче, гибче, сильнее. Оно еще растет и развивается, но я уверен, что заложил правильную базу. Мое фехтование заметно улучшилось. Я уже могу спарринговаться на равных с легионерами-новобранцами. Конечно, более опытным бойцам, особенно ветеранам, я пока проигрываю. Здесь играют роль не только техника, но и масса, рост, сила. Но я стараюсь компенсировать это ловкостью и скоростью, и это работает. Даже Фуст отметил, что моя реакция опережает физическую подготовку. Иногда тело просто не успевает за разумом. Теперь он уже не ставит под сомнение мой статус тира, но любит поддеть фразами вроде «недолегионер». Что ж, это меня не раздражает, скорее мотивирует. Останавливаться на достигнутом я точно не собираюсь. Мой салон по популярности стал вторым после отцовского. Мы даже выстроили своеобразную систему, где мои встречи фильтруют и дополняют те, что организует император. Это помогло мне лучше понимать людей. Я уже четко вижу, с кем стоит иметь дело, кто на что способен, и как их можно использовать. Ретроградов стараюсь обходить стороной. Пусть окружающие понимают. Меня не интересуют старые порядки ради самих порядков. Я уважаю прошлое, но больше меня волнует будущее, развитие. Кстати, о развитии. Наш лагерь все больше перестает быть чисто военным. Сюда стекаются ученые, философы, математики. Для них построили отдельное здание. Среди них встречаются откровенно сомнительные личности, которых я не стесняюсь выгонять без лишних церемоний. Мне не нужны паразиты и нахлебники. А вот те, кто умеют думать, слушать, впитывать новое, получают мое полное одобрение. Эти усилия начали приносить плоды. Один из учеников Птолемея, математик из Александрии, играя с новой системой, самостоятельно вывел правила умножения, основываясь на сложении и группировке чисел в скобках. Это вызвало новый шквал обсуждений. Вдохновленные этим успехом, математики ринулись искать способы формализовать правила деления. Это оказалось чуть сложнее, но работа шла полным ходом. Я был рад. Это был наглядный пример моей мысли. Не решать все самому, а создавать направления, которые люди смогут развивать. Видеть, как идеи обретают жизнь и становятся основой для нового знания, доставляло мне искреннее удовольствие. Мое общение с философами также порадовало результатами. Я наконец сформулировал концепцию, но вопрос ее презентации оставался открытым. Она была слишком всеобъемлющей, чтобы ее можно было сразу полностью представить. Скорее, следовало показать основу, фундамент, а мясо, детали и углубления должны были нарастать со временем. Более того, это требовало поступательной стратегии. Резкое внедрение могло вызвать отторжение. Эти философы оказались в лагере очень кстати, ведь вскоре им предстояло разойтись по империи, распространяя новые идеи. На мой взгляд, я заложил неплохую основу для себя, но все еще слишком шатко. Формально я еще ребенок, и все большее беспокойство вызывало здоровье моих родителей. Отец, уставший от этой затяжной войны, выглядел крайне утомленным. Мать, занятая лагерными заботами и младшими детьми, тоже не блистала здоровьем. Эти мысли тревожили меня больше всего. Никто не мог дать мне гарантии, что в случае их смерти власть перейдет ко мне. Да, меня уважают, но я еще слишком молод, а мой политический вес пока недостаточен. Империя не знает жесткого наследования власти. Мой отец был усыновлен, как и его предшественники. Люций Вер, Антоний Пий, Адриан, Траин. Эта система доказала свою эффективность. Но Марк Аврелий решил отойти от нее, возложив свои надежды на передачу власти сыну. Это рискованный шаг. Из всех его сыновей выжил только я. Мне нужны хотя бы 10 лет, чтобы отец укрепил мою легитимность. Без него ситуация станет хаотичной. Любой генерал сможет провозгласить себя императором, а я окажусь на грани уничтожения. Сейчас мое положение в войсках кажется надежным. Легионеры благожелательно ко мне относятся, центурионы и легаты, которых я поддерживаю, тоже станут за меня. Но генералы, другое дело. Они слишком крупные фигуры, чтобы делиться своими мыслями. Все выглядит спокойно, но я не знаю, что они держат за пазухой. Оставшись сиротой в этот сложный период, я окажусь в особенно уязвимом положении. Я смотрел на огонь, стараясь унять свои страхи, обдумывая, что упустил, и что еще можно сделать. А еще эти преторианцы. Внезапный стук в дверь прервал мою сосредоточенность. Раб вскочил, чтобы проверить, кто пришел. После короткого шепота с пришедшим он вернулся, слегка склонившись. Посыльный от императора передал, что вас зовут, господин. Хорошо, кивнул я. Отогнав лишние мысли, я привел себя в порядок. Накинув теплый плащ, я направился к отцу. Выйдя на крыльцо, я осмотрелся. Лагерь был тщательно очищен от снега, особенно в районе форума, принципиа, где порядок и дисциплина казались незыблемыми даже зимой. Белоснежный покров отражал свет факелов, расставленных вдоль главных дорог. Воздух был холодным и резким, пронизывающим даже сквозь меховую подкладку моего плаща. Я постарался побыстрее добраться до отцовского входа в преторию, укрывшись в теплый плащ, подбитый мехом. «Аве, Август!» Поприветствовал я его по-военному, заходя внутрь. Марк Аврелий поднял на меня взгляд и жестом пригласил сесть напротив. «Сальве, Люций! Нам нужно поговорить», — сказал он усталым голосом. Вновь отметил, как сильно он сдал за последнее время. Несмотря на свою стойкость, война истощала его. С 919 года он почти без передышки отдавал себя служению империи, находясь в постоянной тревоге и напряжении. 9 лет войны, пусть даже и низкой интенсивности, это тяжелое испытание для любого человека. «Я слушаю тебя, отец», — сказал я, отложив в сторону формальности. Передо мной сейчас был не император, а отец. Он вздохнул, позволив себе короткий момент расслабления. «Это нужно было обсудить раньше. Это моя вина. Все силы, все внимание забирает эта война». Его взгляд потяжелел, и он продолжил. «А я слишком много взвалил на тебя. Но иначе, вероятно, и невозможно. Прости, империя переживает не лучшие времена, и это требует огромных усилий от всех нас». «Я понимаю, отец, и не ропщу», — ответил я с поклоном. «Как и вы, я всей душой болею за нашу империю и желаю ей процветания. Если мои усилия в учении принесут ей пользу, то я буду считать себя счастливым». «Ты прав», — снова вздохнул он. «Жаль только, что пришлось заплатить жизнями твоих братьев, чтобы в итоге получить такого сына, которым мог бы гордиться сам Юпитер». Эти слова задели меня за живое, но я молча склонил голову. Это была больная тема для нашей семьи. Здесь не было слов, которые могли бы что-то изменить. Отец, ненадолго задумавшись, нарушил тишину. «В январе состоится церемония. Я договорился, чтобы тебя приняли в коллегию понтификов». Я поднял голову, не веря своим ушам. «Серьезно, отец, вы не шутите? Но ведь я все же еще довольно молод для этой должности». Его взгляд стал твердым. «Да, ты молод, но уже показал, что способен мыслить зрело и ответственно. Это часть твоего пути, Люций. Коллегия даст тебе больше, чем просто статус. Она станет школой, где ты узнаешь много о римских традициях, верованиях и управлении». Я кивнул, осознавая важность его слов. «Принятие в коллегию понтификов – это не только честь, но и огромная ответственность. От тебя ничего особенного не требуется, пока, но это будет важным началом в твоей общественной жизни». «Да, Люций, тебе пока 13 лет, но через полгода исполнится 14. Это важная веха на пути к взрослению. Летом ты наденешь тога Вирилис, и это станет официальным началом твоей взрослой жизни». «Да, я с одной стороны жду с нетерпением совершеннолетия, а с другого немного страшусь. Может, отец, стоит вступить в коллегию после того, как надену тогу?» – спросил я. Отец посмотрел на меня с легким неодобрением. «Нет смысла медлить. Ты высказываешь сомнения, и это меня беспокоит. До сих пор я не замечал за тобой этого. Даже в походах ты держался достойно. Откуда у тебя это малодушие?» «Наверное, потому, что в походах от меня лично мало что зависело, а теперь я начинаю вливаться в общественную жизнь империи, где ответственность совсем иного уровня. Но это я оставил при себе». Отец прав. Правитель не имеет права быть слабым или малодушным. Если я проявлю слабость сейчас, как люди смогут доверять мне в будущем?» Я вздохнул, поклонился ему и твердо ответил: «Отец, я готов, это то, что я желал услышать», — сказал отец, но его фразу оборвал приступ кашля. Мне не нравилось его состояние. «Отец, до начала кампании еще есть время относительного покоя», — сказал я, стараясь говорить уверенно. «Как Цезарь, почти понтифик, настоятельно прошу вас укрепить свое здоровье ради общего блага и ради империи. Если вы перетрудите себя, это лишь ухудшит положение в этот переломный период. Вам нужен отдых, хотя бы месяц или два». Отец с сомнением и легким удивлением смотрел на меня, словно видел меня заново. «Вряд ли получится отдохнуть. Нам нужно еще 1-2 года, и мы вернемся в Рим с триумфом». Он замолчал, о чем-то задумавшись. А мне в этот момент пришел в голову экспромт: «Отец, мы же 1 января устроим пир, посвященный Янусу». «Так, конечно, мы обсуждали это», — кивнул он. «Я бы хотел выступить с одной важной речью. Это касается тех философских идей, о которых я намекал. 1 января – отличный день для этого, и я бы хотел, чтобы вы поддержали меня». «Как тебя поддержать?» – нахмурился он. «Я даже не знаю, о чем пойдет речь. Я должен понять, о чем речь». Подумав, я понял, что не обойтись без предварительного обсуждения отца. «Ты прав, отец. Это займет весь наш вечер, и лучше, чтобы нам занесли что-нибудь перекусить. Ты хочешь создать новую философию для Рима?» – задал он вопрос, прищурившись. «Я бы не назвал это новой философией, отец. Скорее, это переработка старых истин, адаптированных к современности. Показать, что империя – это не просто территория, это порядок, связь между всеми ее гражданами». Глава 13, 928-175, 1 января, Корнунт, Паннония. «Хотя здесь празднование Нового года отличается от того, что было мне привычно в прошлой жизни, я должен признать, римляне справляют его неплохо. Утром мы принесли жертвы на небольшом лагерном алтаре Янусу, богу дверей, который соединяет старое и новое, преподнесли фрукты и пирог. Традиция требовала, чтобы дары были сожжены, но я не мог не подумать о том, что сам бы с удовольствием попробовал эти подношения. Янус, бог переходов, начала и конца, старого и нового, знакомый концепт. Люди всегда надеются, что Новый год принесет перемены к лучшему, что он станет светлее, спокойнее, плодороднее. После утреннего обряда начался обычный для лагеря день, хоть и с праздничными нотками. Легионеры шлифовали доспехи и приводили в порядок оружие, не только ради дисциплины, но и чтобы показать себя с лучшей стороны на торжественном построении. В полдень сигнальный рог возвестил об общем сборе. На плацу выстроились когорты, и отец лично обратился к солдатам, поздравив их с Новым годом и пожелав побед в грядущих кампаниях. Когда солнце начало клониться к закату, настало время главного события – пира. В большом зале притория, украшенном гирляндами из зимних веток, собрались все значимые фигуры лагеря – генералы, легаты, влиятельные сенаторы, прибывшие из Рима, философы, ученые и военачальники. На длинных столах разместились яства, которых хватило бы на целую деревню. Жареное мясо, хлеба, сыр, фрукты, медовые пироги. Вино текло рекой, а рабы, бесшумно сновавшие между столами, наполняли кубки гостей. «Год начался с богатства и силы», — сказал отец, поднимая свой кубок. «Пусть эти качества сопутствуют нам до самого конца. За Рим, за Рим!» — откликнулось многоголосие. Пир был полон радости, люди легко и непринужденно отдыхали, наслаждаясь вечером. Наконец отец привлек внимание гостей, подняв руку, и произнес: «А теперь, когда мы подкрепили наши тела, стоит дать пищу и нашему уму. В этот год я решил предоставить возможность выступить моему сыну, Люцию Аврелию Коммоду. Мы все уже немало знаем о его достижениях в математике. Его идея о языке математики стала известна по всей империи, и мы все признали ее значимость. Что ж, послушаем, что в этот раз скажет наш Цезарь». Я поднялся со своего места и встал так, чтобы меня было хорошо видно и слышно. Конечно, амфитеатр подошел бы лучше для таких речей, но и так хорошо. «Приветствую вас, уважаемые гости», — начал я, поклонившись. «Этот достойный пир собрал здесь лучших людей империи, сенаторов, советников, воинов, философов, ученых, а также знатных людей, стоящих на страже общего дела». Гости кивали, выражая благодарность за эти слова. «Сегодняшний день как нельзя лучше символизирует важное явление – переход от старого к новому. Мы, римляне, чтим традиции. На этом и стоит наша империя. Но нам не чужды и новшества, которые обновляют старые. Именно в этом кроется наша сила. Мы сильны, потому что умеем соединять традицию и адаптацию. Мы не держимся за прошлое, как варвары, но и не скатываемся в хаос бездумных изменений, забывая свои корни. В зале повисла внимательная тишина. Примером тому служит наш римский легион. Когда-то мы переняли у греков их фаланги. Позже создали манипулы, сделав армию более гибкой. У испанских племен мы заимствовали гладиус, а у кельтов – кольчугу. Но пусть кто-нибудь скажет, что римский легион – это не наше изобретение. На мгновение я замолчал, оглядев зал. Вспомните реформы Мария. Легионы изменились, но остались римскими. Потом появились когорты. Траин, готовясь завоевать Дакию, снова изменил вооружение. И сейчас, в войне с маркоманами, наши легионы не такие, как 10 лет назад. Но это все еще римские легионы. И знаете, почему они побеждают варваров? Потому что мы учимся, мы меняемся, мы обновляемся, чтобы стать сильнее. Зал загудел от одобрения, особенно военные. Эти слова нашли отклик в их сердцах, напоминая, что успех империи зиждется на умении адаптироваться, сохраняя ее суть. Но этот принцип адаптации касается не только легионов. Сегодня я хотел бы поговорить о философии. Зал снова затих, гости с интересом обратили внимание на мои слова. Мы, римляне, давно признали учение стоиков достойным нашего народа. Стоицизм стал основой нашего духа, наших убеждений. Это учение помогает нам преодолевать трудности, воспитывает добродетели, которые укрепляют наш общий труд. Я выдержал паузу, оглядывая собравшихся. Разве нужно мне вдаваться в подробности, описать, во что превратится наша жизнь, если мы все отринем добродетели? Подумайте сами, как изменится наша жизнь, если бы мы отвергли добродетели? Если бы каждый стал ценить лишь себя, презирая помощь нуждающемуся, воруя, грабя, убивая ради своего удовольствия, кто из вас захотел бы жить в государстве полном пороков? Я заметил, как лица гостей помрачнели. Некоторые согласно кивали. Ответ очевиден. Никто не пожелает такого. Досточтимые греки, начиная с Платона, искали способы создать идеальное государство. Они задавались вопросом, как соединить философию и политику, как привнести добродетели в управление. Но история показала, что их поиски не увенчались успехом. Мои слова вызвали легкое напряжение. Отец и греческие философы нахмурились, а я продолжил. Неужели нет решения, и его нашел юный Цезарь? С нетерпением выкрикнул кто-то. Возможно, я нашел идеи, ответил я сдержанно. А являются ли они решением, решать нам всем? Гости внимательно слушали. Если взглянуть на философию глазами Януса, мы увидим, что новые философии всегда находили ответы на вопросы, перед которыми старые оказывались бессильны. Есть ли вопросы, которые ставят в тупик наш стоицизм? Да, они есть. Мой отец, наш император, всем сердцем принял стоицизм. Он воплощает мечту правителя-философа. Стоицизм – достойная философия, которую я также принял и внимательно изучал. Я верю, что ей должны следовать все в идеальном государстве. Я снова сделал паузу, чтобы слова улеглись. Но, увы, наша империя не идеальна. Многие говорят, что стоицизм слишком строг, сложен, труден для понимания и исполнения. Наша философия прекрасна, но она родилась в другое время, для других задач. Все меняется. Стоицизм тоже должен измениться, чтобы решать задачи нашего времени. Гости начали переглядываться, а я усилил голос, чтобы подчеркнуть мысль. Мы не отвергаем стоицизм, мы развиваем его. Как зерно вырастает в стебель, а затем в дерево, так и стоицизм должен обрести новые ветви, чтобы соответствовать нашему времени. Некоторые из гостей одобрительно кивали, а я решил закончить с яркой метафорой. Если сравнить стоицизм с воином, то он рождает могучих одиночек, титанов, которые вызывают страх и восхищение. Это воины, подобные тем, которых воспитывают германцы. Но мы, римляне, побеждаем не отдельными героями, а легионами. Легион – это наша сила. Стоицизм же учит быть сильным в одиночку, но не ставит перед собой задачу воспитать армию. Это одно из противоречий между стоицизмом и нашей империей. В зале послышался шум, вызванный обсуждениями. Военные переглядывались, философы озадаченно кивали. Я видел, что моя речь задела присутствующих и дала пищу для размышлений. Меня спрашивали, почему я так критически отношусь к христианству. Начал я, оглядывая зал. На первый взгляд, их учение подражает стоицизму. Но взгляните глубже. Оно уводит людей в размышления о загробной жизни, а мы строим империю в этой жизни. Если же опять говорить метафорами, то христиане строят армию, но не для империи, а империи нужен римский легион. Я сделал паузу, чтобы гости осмыслили мои слова. Конечно, у меня есть претензии к христианам, но они не только мои. Однако обратите внимание на главное. Несмотря на гонения, репрессии, их учение распространяется. Люди, которые раньше придерживались стоицизма, переходят в христианство. Почему? Зал замер в ожидании ответа, но я не спешил. У этого есть причины. Но если я начну объяснять их сейчас, наш пир перестанет быть пиром. Поэтому я ограничусь лишь введением, а более глубокое обсуждение предлагаю перенести на следующие дни для тех, кто заинтересован. Я обвел взглядом молчащий зал, стараясь прочитать на лицах реакции. Давайте вернемся к стоицизму. Он учит нас опираться на внутренние силы. Это правильно, и это делает нас сильнее. Но задумайтесь, человек живет не один, он окружен средой, другими людьми. Мы не можем игнорировать эти внешние силы. Я заметил, как некоторые гости одобрительно кивнули, а философы напряглись в ожидании чего-то нового. Стоицизм должен развиваться. Мы не отвергаем старого, но добавляем новое. Это не подмена, а дополнение. Новое видение, которое я предлагаю, можно назвать внешним стоицизмом. Я повысил голос, чтобы завершить на мажорной ноте. Внутренний стоицизм укрепляет человека, делает его сильным. Внешний стоицизм создает гармонию между человеком и его средой. Вместе они снимают лишнюю нагрузку, помогая каждому жить в соответствии с природой и законами империи. Это и есть развитие. Это не просто философия для индивидов, это философия для империи. И это и есть гармония. Стоицизм внутри, стоицизм вовне. Зал загудел от обсуждений. Я видел, что моя идея задела многих, особенно тех, кто задумывался о том, как укрепить Рим не только мечами, но и идеями. Люди уже заинтересовались. Этого достаточно. Все равно все не рассказать. Это лишь один из тезисов, над которыми я размышлял, продолжил я, делая паузу, чтобы зал уловил важность моих слов. Все, о чем я говорю, можно назвать не стоицизмом. Это стоицизм, обновленный и приспособленный для нашего времени. Стоицизм, который не только смотрит внутрь человека, но и соединяет его с окружающим миром, с обществом, с империей. Я сделал шаг вперед, обводя взглядом слушателей. Стоицизм всегда учил нас искать силу в себе. Но неостоицизм ставит перед нами задачу большего масштаба. Видеть человека не в изоляции, а как часть великого целого империи. Стоицизм империи – это философия, которая поможет нам устоять перед любыми вызовами. Это и есть то новое, что я хочу предложить в начале этого года. Я поклонился, завершив свою речь. Зал взорвался приглушенным гулом обсуждения и шепотом. Люди обменивались мнениями, высказывали первые впечатления. Мой взгляд задержался на философах, на сенаторах, на военачальниках, лица их были задумчивыми, кое-где проскакивала одобрительная улыбка. В этот момент встал мой отец, Марк Аврелий. «Твои слова, Люций», — начал он, — затронули сердца тех, кто болеет за общее дело, за империю. Я уверен, что впереди нас ждут вопросы, обсуждения и дебаты. Но одно несомненно, ты сумел показать, как старое и новое могут сливаться воедино. Зал оживился, разразившись аккламациями, короткими восклицаниями, все гости встали в знак уважения, были также сдержаны аплодисментами. Браво, Юге! Отлично, Бене! Оптиме! Великолепно, Виватца и Сар! Сапиентия! Мудрость Веритас! Истина нова Пхилосопхия! Новая философия Рома Инвицта! Непобедимый Рим! Звучала похвала и императору! Глория Аугуста! Патер Патриае! Отец Отечества Салве Домус Аурелия! Слава Дому Аврелиев! Амфитеатр в нашем лагере был переполнен. Философы, ученые, военные, знатные гости, каждый искал себе место. Среди собравшихся мелькали и заинтересованные взгляды, и скептические. Ситуация выглядела почти нереальной. 13-летний юноша выступает перед седовласой публикой, где каждый из присутствующих имел за плечами годы опыта и знаний. Как я и рассчитывал, мое выступление на празднике Януса произвело нужный эффект. Оно заявило о себе громко, вызвало шквал вопросов и рассуждений, но толком ничего не объяснило. Теперь здесь собрались те, кто искренне заинтересован в новой философии, те, кто меня поддерживает, и даже сторонники иных взглядов, желающие понять, о чем же идет речь. Мой отец, Марк Аврелий, тоже находится здесь. До выступления я вкратце объяснил ему основные тезисы моей системы. Он задавал множество вопросов, тщательно проверяя мои идеи. Его замечания были острыми, а некоторые из них вынуждали меня дорабатывать слабые места. Но в итоге он признал, что моя концепция целостна и достойна обсуждения. Сейчас же, его присутствие придает силы моим выступлениям. Я начал со снов. Стоицизм признает универсальный логос, сказал я, обходя взглядом аудиторию. Это концепт природного порядка, признанный нами через богов. Для одних логос – абстракция, для других – личность. Именно эта трактовка делает людей уязвимыми для христианских сетей, которые утверждают, что логос есть личность. Но подумайте сами. Логос, как закон Вселенной, не может быть личностью. Этому противоречат известные вопросы в философии. Я решил перечислить то, что ставит в затруднение утверждение логоса, как личности. Некоторые из философов согласно кивали, другие выглядели задумчиво. Я чувствовал, что задел ключевую точку. Это важный момент, но для меня лишь повод. Оставить его полностью без внимания невозможно. На самом деле, пусть каждый решает как хочет, хотя абстрактный концепт мне удобнее. Однако, продолжил я, подняв руку для привлечения внимания, в чем смысл абстрактного концепта, если он не имеет практического выражения? Мы видим логос в природе, но государство не может существовать по законам природы. Это другой порядок. И вот здесь появляется важный вопрос. Как сделать так, чтобы государство отражало логос? В зале раздался шепот, но я продолжил, не дожидаясь, пока меня прервут. Каждое государство видит порядок по-своему, и это ошибка. Поскольку логос универсален, порядок должен быть универсальным. Разнообразие государств противоречит законам логоса. Логика универсального порядка ведет нас к одному выводу. Должно быть одно государство, один порядок, и этим государством является империя. Концепт универсального порядка. Кто-то выкрикнул из зала. Но как это связано с логосом? Я улыбнулся. Империя связана с логосом через императора. Император – это мост между абстрактным мировым порядком и его практическим выражением. Он не просто правитель, он понтифик универсального логоса. Как правитель-философ, он соединяет законы Вселенной с законами общества. Это и есть та идея государя-философа, обоснование того, почему он должен быть и тем, и другим. Император, являясь мостом между логосом и империей, таким образом, делает ее практическим выражением порядка Вселенной. Мои слова вызвали волнение. Одни зашептались между собой, другие задумались. Но я почувствовал, что этот тезис зацепил даже самых скептически настроенных. Воспользовавшись моментом, я завершил мысль. Империя – это воплощение порядка Вселенной. Наше единство, наши законы, наша дисциплина – все это делает нас ближе к логосу. Именно так мы создаем идеальное государство, выражающее природный порядок. И в этом наша сила, наша миссия, наше предназначение. Создавая империю, основанную на универсальном порядке, мы этот самый порядок расширяем. Теперь порядок не ограничивается лишь природой. Вносим порядок в взаимоотношения природы и общества. Я сделал паузу, позволяя аудитории переварить сказанное. С каждым мгновением я видел, как внимание собравшихся все больше сосредотачивается на моих словах. Если вначале они слушали из любопытства или уважения к моему статусу, то теперь я ощущал, как они увлекаются идеями, будто находя в них отражение своих собственных мыслей. Я говорил просто, но эта простота была тщательно выверенной. То, что я озвучивал, это были не новые истины, а структурированные обрывки идей, которые уже витали в обществе, но не имели формы. Теперь я придавал этим хаотичным мыслям порядок. Но это только начало, усмехнулся я про себя. Император, продолжил я, слегка повысив голос для акцента, это человек, стоящий на страже добродетелей, тем самым обосновывает титул принципс. Его личность становится примером для тех, кто ищет практическое выражение абстрактных идей. В этом мы видим идейное превосходство империи. Этим самым мы идейно преодолеваем то, чем привлекает христианство. Я на мгновение замолчал, осмотрев зал, и добавил с особым нажимом. Прима. Важна текущая жизнь, а не загробная. Империя несет порядок, справедливость и добродетель здесь и сейчас. Сицунда. Империя вечна. Принимая в себя порядок абстрактного логоса, империя наследует свойства вечности. Именно логос придает империи вечность. Мы живем в памяти преемников, потомков, в памяти империи. Это вечная жизнь, которая ощутима, видимо и понятно каждому из нас, в отличие от загробной, которую невозможно ни продемонстрировать, ни доказать. Покуда вечна империя, будет вечна и память ее, всех достойных памяти. Эти слова вызвали легкое волнение. Кто-то зашептался, кто-то нахмурился, но большинство слушали молча, впитывая сказанное. Я знал, что мои слова могли задеть тех, кто твердо верил в загробное существование, но именно этого я и добивался. Сдвинуть их восприятие, предложить альтернативу. Разумеется, поспешил я уточнить, подняв руку, чтобы снять напряжение, это никак не отрицает существование загробной жизни. Люди вольны верить в нее, и неостоицизм не входит в противоречие в этом вопросе. Но идея в том, что важнее та жизнь, в которой мы живем сейчас. Хочет человек готовиться к будущей жизни? Прекрасно. Но не в ущерб настоящей, ибо это нарушает порядок. Теперь большинство слушателей согласно закивали. Я заметил, как некоторые даже облегченно вздохнули. Мое уточнение сняло возможное сопротивление. Я не отрицал их веру, а предложил другую, более практичную перспективу. Что ж, этого концепта на сегодня достаточно, подумал я. Нужно уметь останавливаться вовремя, чтобы дать идее время пустить корни. После моих слов зал наполнился шепотком и движением. Вопросы посыпались один за другим. Завязались горячие дебаты, и я был готов к этому. Пока что мне удавалось легко отстаивать свою позицию, уводя обсуждение в нужное русло. Кто-то соглашался, кто-то осторожно возражал, но в целом я видел, что идея зашла.